Глава шестая. За кухонным окном кричали птицы, шелестела листва на ветвях кустов и деревьев. Эти звуки почти заглушали звучавшие во дворе детские голоса. Юрий Григорьевич и Сан Саныч синхронно подняли со стола чашки с кофе и сделали по глотку. При этом они не спускали глаз с моего лица. Прадед смотрел на меня внимательно, серьезно. Он выглядел сейчас будто учитель, который гадал, усвоил ли ученик его урок. Глаза Александрова иронично блестели. Сан Саныч рассматривал меня с интересом и не скрывал веселья. Он не надкусывал бутерброд, словно ждал продолжения удачной шутки. «Повтори еще раз, дед», — сказал я, — «что тебе нужно?» «Мне нужны еще два пропитанных кровью платка», — ответил Юрий Григорьевич. «Хм, такие же, как тот, который ты вчера нашел у меня в сейфе. Они нужны, чтобы я выполнил твою просьбу, исцелил Елену Лебедеву. Как только получу эти платки, твоя Алена станет совершенно здорова. Как я и обещал тебе, Сергей, вон Саня не даст соврать». Александр все же надкусил бутерброд и с полным ртом промычал. «Угу, вот. Ты образованный человек, Сергей», — произнес Юрий Григорьевич. «Окончил университет. Наверняка помнишь, что такое закон сохранения энергии. В нашем случае он звучит так. Если где-то прибыло, то где-то в это же время убыло. Прошу прощения за упрощение. Но так тебе будет понятнее. Если Лебедева получит здоровье и жизнь, то кто-то их обязательно потеряет». Мой прадед пожал плечами и шумно отхлебнул из чашки. «Сергей, ты уловил логику?» — спросил он. Я хмыкнул и произнес. «Дед, при чем здесь закон сохранения энергии? Ты вообще понимаешь, что говоришь? Убыло, прибыло». Я покачал головой. Сан Саныч прожевал, указал на меня надкусанным бутербродом. «А как ты хотел-то, красавчик?» — сказал он. «Как в фильме «Старик Хоттабыч». Чтобы Григорьич выдернул волосок из бороды, и случилось чудо? В жизни так не бывает, красавчик. Разве ты этого еще не понял? Ты уже не малец, соображать должен, что у всего в этой жизни есть своя цена. В том числе у хороших и благородных поступков. Как тебе ценник за жизнь Лебедевой, красавчик?» Я повернулся к прадеду. Тот придвинул к себе тарелки с нарезкой, намазывал на хлеб сливочное масло. «Что ты имел в виду, дед?» — спросил я. «Только не нужно законов физики. Что такое закон сохранения энергии, я помню. А вот ты, похоже, его значение не понимаешь. Обойдемся без умных фраз. Поясни мне своими словами, какие платки тебе нужны, зачем, чья кровь на них должна быть, где эти платки возьму, что ты намерен с ними делать». «Ахм. Я говорил тебе, Григорьич», — произнес Александров. «Это никакой не закон сохранения энергии. Это больше похоже на закон сообщающихся сосудов. Я его в школе проходил, точно помню. Григорьич, ты ведь тоже льешь из одного сосуда в другой. Разве не так? Или это я про закон Архимеда вспомнил? Там тоже про какую-то жидкость было, да?» Александров покачал головой, взглянул на меня. «Вот она, старость, красавчик», — сказал он. «Всего 50 лет, а память уже не та». Сан Саныч вздохнул и сунул в рот бутерброд. «Для лечения Лебедевой мне понадобится 3 пропитанных кровью платка», — сообщил Юрий Григорьевич. «Один платок с кровью Елены Лебедевой, 2 других с чьей угодно кровью. Лишь бы только те люди сейчас были живы. Только учти, Сергей, те двое, чьей кровью ты пропитаешь ткань, умрут. Вот такое вот оно мое волшебство». Юрий Григорьевич пожал плечами. «Соотношение спасенных к убитым при использовании моей способности 1 к 2, — сказал он. «Невеселая математика. Но иначе у меня не выходит. Я пробовал, вон Саня не даст соврать. Меньше, чем 1 к 2, не получается. Похоже, что эффективность моих действий плоховата. потому что половину энергии я теряю, вопреки тому самому закону». Мой прадед развел руками. «Потому и происходит такой относительно неравноценный обмен энергией. Мы с Саней компенсируем его за счет выбора личностей пациента и доноров. Во время войны с этим у нас проблем не было. Я со спокойной душой менял две жизни фашистов на одну жизнь советского солдата благодаря Саниной помощи. Теперь ситуация изменилась». Юрий Григорьевич положил на хлеб поверх слоя масла, сыр и колбасу. Поднял на меня глаза. «Приятно быть спасителем, Сергей», — сказал он. «Хм, проблем с кандидатурами для исцеления моим волшебством не бывает. Вон их сколько сейчас у меня в больнице. Выбирай любого. Все прекрасные и достойные люди. Вот только где я для каждого из них раздобуду двоих недостойных? Это тогда в войну каждый пленный немец казался нам врагом». Сан Саныч кивнул. «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет», — пробубнил он. «Сейчас иные времена, Сергей», — сообщил Юрий Григорьевич. «У нас в стране нет разделения на врагов и друзей. Точнее, все советские граждане — наши друзья. Как выбирать из всех этих друзей двоих, кто отдаст жизни для исцеления нужного тебе человека? Мы с Саней подобрали пока лишь один критерий. Но люди, подходящие под него, встречаются нам нечасто». «Какой критерий?» — спросил я. Александров хмыкнул, активно заработал челюстями. «Критерий простой», — ответил Юрий Григорьевич. «Под него подпадают люди, которые перестали быть людьми. Как тот человек, чью кровь я сейчас храню в сейфе. Помнишь платок, который ты позавчера нашел поиском? Владелец той крови сейчас жив, пока. Советский суд не так давно приговорил его к высшей мере социальной защиты». «Упырем», — пробубнил Александров. «Тот человек», — произнес мой прадед, — «я сознательно не называю его имя, приговорен к смертной казни за убийство 5 человек». «6», — сказал Сан Саныч. Он стряхнул с пальцев крошки и взял с тарелки очередной кусок хлеба. «Да, наш советский суд уже приговорил его к смерти. Постановление окончательное и обжалованию не подлежит. Поэтому мы с Саней раздобыли его кровь. Она пригодна к использованию до тех пор, пока этому преступнику не пустили пулю в голову. Рассчитываю, что распоряжусь платком с пользой, как только найду второго такого же кандидата». Юрий Григорьевич отсалютовал мне бутербродом. «Пока не знаю, чью жизнь спасет смерть этого преступника», — признался он. «Решу это, когда обзаведусь вторым платком. Уверен, что без проблем найду кандидатов спасенные. Как я тебе уже говорил, таких у меня в больнице всегда много. Вот только не все нынешние кандидаты доживут до появления второго платка. Когда я его найду, кто знает». Юрий Григорьевич пожал плечами. «Дед, ты хочешь, чтобы я его нашел, кандидата в смертники?» «Двоих кандидатов. Для спасения Лебедевой нужно убить двоих. Мне интересно, какое решение ты примешь. Я хочу, Сергей, чтобы ты понял всю ответственность, которая ляжет на тебя после обучения этой новой способности. Чтобы ты понял, она не только спасает жизни, но и отнимает их. Кто умрет ради жизни твоей Алены? Есть мысли на этот счет?» Юрий Григорьевич сделал глоток кофе и сказал: «Надеюсь, Сергей, теперь ты понял, почему я храню свою способность в тайне от других. Представь, что они узнают. Не те люди. Я говорю о тех, кто свои проблемы ставит выше чужих жизней. Или о тех, кто оправдывает свою жестокость нуждами страны. Представь тот конвейер из смертей, среди которого пройдет остаток моей жизни. Или твоей жизни». Мой прадед пристально посмотрел мне в глаза. «Ты хочешь так жить, Сергей? Я не захотел». Сан Саныч создал очередной бутерброд, положил его перед собой на тарелку. «Красавчик, а я вот с Григорьевичем не согласен», — заявил он. «Давно ему говорю, жалость и совестливость для слабаков и святош. Лес рубят, щепки летят. Мы взрослые люди, Все эти сказки о ценности чужой жизни пусть слушают дети. Вот я бы ради жизни Григорьича сточил пол шприца крови с первого встречного. А что такого? Кто потом докажет убийство?» Александров ухмыльнулся и развел руками. При этом он не спускал с меня глаз. «Вот согласись, красавчик», — сказал Сан Саныч. «Ведь все же умрут, рано или поздно. Не наша в том вина. Вот если бы не Григорьич, а я выбирал, кто умрет раньше, а кто позже, я бы так развернулся. Только подумай, наши родственники и друзья никогда бы не болели и жили до глубокой старости. Какое нам вообще дело до незнакомых людей?» Александров вскинул руки. «Ты только прикинь, красавчик, никто ведь не повесил бы на меня убийство. Ну, умерли бы пару стариканов с соседней улицы. Такое бывает. Жизнь она такая, иногда обрывается внезапно и без видимой причины. Да и в чем не причина, старость? Зато я вылечил бы Григорьичу сердце, Варя не страдала бы от артрита. Вот скажи, красавчик, есть у тебя болячки?» Сан Саныч легонько стукнул меня по плечу кулаком и подружески улыбнулся. «Тебя бы я тоже подлечил», — заверил он. «В два счета!» Александров скинул руки. «Хм!» Мой прадед сделал глоток кофе, взглянул на меня поверх чашки. Я тоже посмотрел на Юрия Григорьевича. Наши взгляды встретились. «Так что мне нужно сделать, дед?» — спросил я. «Найти двух смертников? Я правильно тебя понял?» Юрий Григорьевич кивнул. «Все верно. Именно так, Сергей». Сан Саныч снова прикоснулся к моей руке. «Взгляни на это под другим углом, красавчик», — сказал он. «Ты сделаешь это ради благой цели. Ведь ты спасешь Елену Лебедеву. Разве это не благородная цель? Помнишь, что я говорил? Лес рубят, щепки летят. Думай о деле, красавчик, не переживай о щепках. Я с самого начала говорил, что Григорьич слишком боязливый и осторожный. Как дитя, честное слово». Александров качнул головой и взял с тарелки бутерброд. Я перевел взгляд с лица Сан Саныча на лицо Юрия Григорьевича. «Какие сроки, дед?» — спросил я. «Как быстро я должен принести тебе платки?» «Пока жива Лебедева», — ответил мой прадед. «Хм, и пока жив я». Я кивнул, взял в руки чашку, вдохнул кофейный аромат. «Один принесу тебе завтра», — сообщил я. «Почти наверняка. Другой... Тут возможны варианты». И отхлебнул из чашки уже поостывший кофе. Александров и Юрий Григорьевич переглянулись. «Какие еще варианты, красавчик?» — спросил Сан Саныч. «Что ты придумал?» Он сощурился и чуть склонил на бок голову. Мне показалось, Александров взял меня на прицел. С бутерброда моего прадеда на стол упал кусок колбасы. Юрий Григорьевич этого будто бы не увидел. Он замер, по-прежнему смотрел мне в глаза, дожидался моего ответа. Встревоженно чирикали птицы за окном, шепотки листьев стали громче. «Расслабься, Сан Саныч», — сказал я. «Обойдемся без этих твоих щепок. Дедов вариант работы мне понравился больше. Да и зачем рубить щепки, если уже есть заготовки? Еще вчера я подумал, что покажу их именно тебе, Сан Саныч. Ну, а кому еще? Будут вам платки с кровью. И для лечения Алены, и для тебя, дед. И бабушкин артрит подлечить, если посчитаете нужным». Я в три глотка допил кофе, поставил на столешницу чашку. Показал прадеду Александрову левую ладонь и произнес: «Минуту терпения, товарищи старички. Всего одну минуту терпения. Сейчас я вам кое-что покажу». Вернулся я на кухню меньше, чем через минуту. Уселся за стол. Положил перед собой на столешницу ту самую пухлую картонную папку, которую сунул мне в рюкзак Сергей Петрович Порошин. Я посмотрел на своего прадеда и сообщил: «Проблем с щепками не будет. Не переживайте, товарищи старички. К вашим соседям я не побегу, их кровью платки не пропитая. Это вообще не вариант, успокойтесь. Не знаю, что бы я делал в ином случае, пока не хочу об этом думать. Все же я дитя перестройки и продукт 90-х. У нас там, знаете ли, человек человеку волк. Но сейчас у меня есть вот это». Я постучал пальцем по папке. заметил, что Сан Саныч выпрямил спину. В его глазах блеснуло любопытство, как у ребенка, заглянувшего новогодним утром под елку. Юрий Григорьевич выдержал покерфейс, с показным спокойствием откусил кусок бутерброда. Пару секунд мой прадед смотрел мне в глаза. Затем, будто бы невзначай, он тоже опустил взгляд на папку. «Что там?» — спросил Сан Саныч. «Давай уже, красавчик, показывай». Я распустил узел на завязках, открыл папку. Поверх других бумаг по-прежнему лежала газетная статья с заголовком «Где я бывал, там оставались трупы». Так получалось. Я посмотрел на фото улыбчивого, интеллигентного с виду мужчины в очках. Ее разместили под заголовком. Ухмыльнулся и передал пожелтевшую от влаги и времени вырезку Сан Санычу. «Вот вам первый платок», — сообщил я. «Товарища зовут Андрей Романович Чикатило. Серийный убийца, насильник и педофил. Убивал женщин, подростков и детей. Точнее, пока не убивал. В статье написано, что первое убийство он совершил в 78-м году. Пока он просто домогается до школьниц. Чикатило арестуют в 90-м году. Не помню, сколько именно убийств на суде докажут. Несколько десятков. В статье это указано. Посмотрите». Суд приговорит его к вышке. В 94-м году его расстреляют. Юрий Григорьевич придвинулся к Александрову и тоже взглянул на фото человека в очках. «Тут вообще без вариантов», — сказал я. «Такой платок я обменяю даже на лечение прыщей у подростка. Пусть себе летит такая щепка прямиком в ад». Я достал из папки следующую вырезку и накрыл ею фотографию Чикатило. Заявил. «Вот вам еще один кандидат в щепки. Анатолий Емельянович Сливко. В настоящее время является руководителем детского туристического клуба. Уже убил и расчленил двоих мальчишек. К 77-му году он станет заслуженным учителем школы РСФСР, ударником коммунистического труда, депутатом. В статье все это написано. Его задержат в 85-м году. К тому времени он убьет семерых мальчишек. Им было от 11 до 15 лет. В 89-м его расстреляют». Я выдержал паузу и сказал: «Его кровью я с превеликим удовольствием смочу платок». Одну за другой я вынимал из папки все новые вырезки и складывал их на столе перед Сан Санычем. «Это история о Сергее Головкине по прозвищу Фишер. Он убьет как минимум 11 мальчишек. Сейчас Головкину 10 или 11 лет, я точно не помню. Он станет последним расстрелянным в нашей стране маньяком, потому что смертную казнь отменят даже для них. Вот эта статейка о твоем дед-коллеге из Иркутска. Его назвали врач-убийца. Василий Кулик, сейчас ему 14 лет. Совершит 13 убийств и около 30 изнасилований». Я перекладывал из папки на стол газетные и журнальные вырезки. Я еще в пансионате отсортировал их по темам. Касавшиеся убийцы маньяков статьи сейчас лежали над всеми остальными. Порошины на эту тему подобрали самый обширный материал, словно надеялись передать его в милицию. Или же они предчувствовали, такая информация пригодится моему прадеду. Юрий Григорьевич и Сан Саныч молча провожали вырезки взглядами, от папки до все увеличивавшейся в высоту стопки на столе. Они рассматривали цветные и черно-белые фотографии, то покачивали головой, то хмурили брови. Мой прадед каждую новую вырезку встречал покашливанием. Сан Саныч озадаченно потирал пальцем переносицу. «Кровь вот этого вот милого товарища я принесу вам уже завтра», — сообщил я. Уронил на стол чуть пожелтевшую вырезку поверх статьи о белорусском маньяке. С этого клочка газеты на нас смотрел круглолицый, лысоватый мужчина лет 45 с курносым носом и с похожей на маленького таракана родинкой около правого глаза. В названии статьи ее автор сообщил: «Даже опытных сыщиков не выдержали нервы». Я ткнул в название статьи пальцем. Сказал: «Это Василий Семенович Гарин, наш с вами земляк, москвич, 35-го года рождения. Работает учителем физкультуры в школе. Владеет автомобилем «Москвич». С виду совершенно безобидный человек. Развлекается тем, что подвозит по вечерам припозднившихся женщин. Только отвозит он их к себе на подмосковную дачу, там их насилуют и убивают». Я постучал по лицу Гарина кончиком указательного пальца. Пишут, что к нынешнему году у него на дачном участке зарыты как минимум 3 молодые женщины. Сейчас они находятся в розыске, как бесследно пропавшие. Через 5 лет их там станет 9. В 75-м году он возьмет паузу в убийствах на 8 лет, потому что женится. В 83-м жена с ним разведется. До 85-го он убьет еще 5. Я покачал головой и сообщил. Совсем слетит с катушек, нападет сразу на 2 женщин. Но одна из них окажется самбисткой, скрутит этого товарища и доставит в милицию. Этого момента в статье нет, не ищите. Это мне мой тренер по самбо сказал. Не поверите, но этот самый Василий Гарин сейчас его сосед. А та самая несостоявшаяся жертва – дочка его нынешнего тренера по самбо. Вот такие вот дела. Я хмыкнул. Гарина расстреляют в 90-м. Так написали в газете. Тренер мне рассказал, что этого Василия Семеновича на даче нашли настоящее кладбище. На суде доказали 14 убийств. Хотя даже журналист вот здесь пишет, что убитых Гариным женщин могло быть значительно больше, потому что у него в погребе нашли целую кучу женских вещей. Я заглянул в свою пустую чашку, вздохнул. Поднял глаза на Александрова и сказал: «Так что смело бери помощников и лопату, Сан Саныч. Ты же у нас милиционер. Езжай к этому товарищу на дачу, загляни в подвал, вскопай огород. Не пожалеешь, найдешь там много интересного. В статье сказано, что 3 трупа там уже сейчас лежат. Указаны даже имена всех 3 жертв. Пошарь в городских сводках, наверняка этих женщин все еще ищут». Сан Саныч посмотрел на фотографию в газете. «Завтра я наведаюсь к этому товарищу домой», — сообщил я. «Смочу платок его кровью. Считайте меня злым и жестоким, товарищи старички, но этой щепки мне вот нисколечко не жалко. Я бы шею ему свернул, но это серьезное преступление. А вот взять у гражданина анализ крови, без его согласия, всего лишь мелкое хулиганство. Вы так не считаете?»